но теперь опасался шуметь. А главное, пальцем не удавалось ни за что уцепиться. Голос в темноте все приближался, пока я не ощутил, что этот человек стоит прямо передо мной. Это не мои проблемы, Ларри. Фирменный знак на каточках с меню нам необходим. Не моя забота. Как ты с этим справишься? Окей, займись этим сам. Правильно. Делаешь все сам и приносишь их сюда тоже сам. А как будешь выкручиваться, мне до лампочки. Приволоки карточки сюда сегодня утром, самое позднее в 9:30. Нам это до зарезу нужно. Столики выглядят что надо. Их тут полным-полно, поверь мне. Окей. Получение я оформлю. Хорошо, хорошо. Да, займусь оформлением прямо сейчас. Произносивший последние фразы голос перемещался в сторону. Говоривший повернул. Должно быть какой-то выключатель на стене зала, потому что прямо надо мной вспыхнул яркий свет и послышалось слабое жужжание, словно заработал кондиционер. Но почти сразу же стало ясно, что никакой это не кондиционер. У меня перед носом начал раздвигаться занавес. За всю мою карьеру дважды случалось так, что вот я на сцене должен играть соло, но вдруг до меня доходит, что я не знаю, с чего начать. В какой я тональности и какова последовательность аккордов? Оба раза я застывал на месте, будто в стоп-кадре, пока кто-нибудь из оркестрантов не приходил на выручку. Случалось это всего дважды за всю мою 20-летнюю слишком профессиональную карьеру. Именно такую реакцию вызвали у меня вспыхнувший над головой прожектор и шелохнувшийся занавес. Я прямо-таки застыл на месте. И странным образом чувствовал полнейшую невозмутимость. Меня только слегка разбирало любопытство. Что же я увижу там, за занавесом? А увидел я танцевальный зал и с выигрышной наблюдательной точки на сцене лучше мог оценить расстановку столиков. Они были выстроены двумя параллельными рядами до самого конца. Из-за яркого прожектора у меня над головой зал был как бы в тени. Однако я хорошо различил люстру и расписной потолок. Человек с мобильником оказался лысым толстячком в светлом костюме и рубашке с открытым воротом. Повернув выключатель, он, вероятно, сразу же отошел от стены и сейчас стоял примерно на одной линии со мной. Мобильник он прижимал к уху, и, судя по выражению лица, можно было предположить, что он внимательно вслушивается в речь собеседника. Однако, похоже, не очень, поскольку взгляд его был прикован ко мне. Он не сводил с меня глаз, а я с него, и так могло продолжаться до бесконечности, если бы он не бросил в телефон, очевидно, в качестве объяснения, почему он умолк. «Все нормально, нормально. Тут какой-то человек». После паузы толстячок продолжил. Я сначала подумал, тут что-то другое, а это человек. С забинтованной головой, в халате. Вот и все. Сейчас мне понятно. У него в руке не то цыпленок, не то еще что-то. Выпрямившись, я инстинктивно стал, дергая плечами, поднимать руки. Правая рука все еще увязала в индейке по самое запястье, и посудина с грохотом рухнула на стол. Но мне, во всяком случае, теперь не надо было таиться. И я без всякого стеснения энергично принялся за дело, пытаясь выдернуть руку вместе со статуэткой. Толстячок тем временем продолжал говорить по мобильнику. «Да, все в точности так, как я писал». А теперь он хочет стряхнуть цыпленка долой. — Ого! И что-то из него вытаскивает. — Эй, приятель, что это у тебя? Аллигатор? Вопрос он адресовал мне с восхитительным хладнокровием. Но теперь статуэтка была у меня в руках, а индейка с глухим стуком шлепнулась на пол. Я поторопился скрыться в темноте за кулисами, и вслед мне донеслись слова толстячка, видимо, его ответ собеседнику. — Откуда, черт подери, мне знать? Наверное, это какой-то фокус. Не помню, как мы добрались до своего этажа. Я опять запутался в складках занавеси, свисавших со сцены, и Линди вытянула меня оттуда за руку. Дальше мы пронеслись по отелю, уже не заботясь, поднимем ли мы шум и кто нас видит. Где-то на полдороги я пристроил статуэтку на подносе с доставленным в номер заказом среди остатков чего-то ужина. Снова оказавшись в номере Линди, мы плюхнулись на софу и зашлись в хохоте. Хохотали до тех пор, пока в изнеможении не повалились друг на друга. Линди встала, шагнула к окну и подняла шторы. За окном было светло, хотя утро выдалось пасмурное. Линди подошла к шкафчику, смешала напитки, сексуальнейший в мире безалкогольный коктейль и подала мне бокал. Я думала, она сядет рядом. Но она не спеша вернулась к окну, отпивая своего бокала.